Отец Поля вынула заветные сервизные гарднеровские чашки и подала их на подносе, как в далекое мирное время, когда обслуживала конгресс физиологов. И тот, кто вытащил пятого графа Невилла из воды, корявый палубный матрос в летах с неописуемым насморком, тоже явился и встал в сторонке, чтобы не заразить, как он выразился, перед родиной гость. Выпив быстренько свой мартини и закусив его луковкой, спаситель отправился к пулеметам, а Невилл молчал и улыбался слабой, усталой улыбкой. Его взгляд выражал странное умиротворение, и было дико, противоестественно сознавать, что этот человек уходит, что ничем больше нельзя его удержать, что он в одно и то же время и бессильный физически, и полный огромных нравственных сил, умирающий и удивительно живой и земной, только что рожденный человек, скоро, совсем скоро, растворится в небытии. «Ну, — все еще улыбаясь, — сказал Невилл, — теперь уж недолго, да, капитан?» Камераджиби с недрогнувшим лицом взял рюмку мартини, пригубил и кивнул. «Надо думать, как все капитаны, — осторожно ответил он. — Ваше здоровье, Невилл!» За здоровье лейтенанта выпил и Петраковский. «И кофе, — попросил Лайонелл, — пожалуйста, пейте кофе. И еще бренди или что там у нас есть. Док, налейте себе!» Устименко налил рюмку и хотел выпить, но забыл. «Я где-то прочел, — вдруг резко сказал Невилл, — совсем недавно, что некоторые из тех, кто делает историю, весьма прохладно относятся к человеческому роду, поэтому история иногда совершается за счет людей. Давайте выпьем за тех людей, которые, делая историю, не забывают про человечество». Он тоже пригубил и быстро, словно испуганно, огляделся. Амираджиби допил свою чашку кофе и, коротко потрепав Володю по плечу, словно понимая, что ему предстоит, ушел на мостик. Петраковского позвал посыльный, тетя Поля унесла посуду, и теперь они остались вдвоем в зеленом свете глубокой ночи, под пружинищими ударами холодного ветра, русский военный врач в белом халате поверх морского кителя и умирающий юноша с девичьими кудряшками на висках и на лбу, настолько бесстрашный, что у него хватило храбрости спросить: «Теперь все, док?» Но ответа он уже не понял, не смог понять. Он говорил сам, Лайонелл Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл, говорил, клятвенно обещал Устименке, что они выпьют с ним там дома по глиняной кружке старого, доброго, прохладного гильфордского пива, и он сыграет, наконец, не на губах, а на рояле свой опус 2, опус 7, опус 9. «Это не так уж плохо», — силясь приподняться и отыскивая Володю уже невидящими глазами, бормотал он. «Гонг к обеду, и мама, когда мы собираемся. Но кому собираться, док?» Словно во сне, заметил Володя, как подошел и отпрянул назад Миленушкин. Еще раз и еще пробили склянки. Утро наступало. Последнее утро Лайонелла Невилла. Мысли путались все круче и круче в его сознании. Он куда-то скользил и пугался того неведомого, куда его влекло с неотвратимой силой, и чтобы ему не было так страшно и так одиноко, Володя взял его руки в свои, понимая, что это конец. Горячими, большими, сильными ладонями он сжимал и растирал бессмысленно, не как врач, а как брат, холодеющие, беспомощные ладони Лью, вглядывался в его ищущий, потерявшийся, непонимающий взор и говорил одно и то же, тихо, бессмысленно, не по-английски, а по-русски: «Ничего, Лью, все будет хорошо, все наладится, вы поправитесь, все будет прекрасно». А что могло быть прекрасного в этом мире, где честное и чистое порой умирает раньше дрянного и трусливого? Что? И Володя все растирал руки и растирал, все вглядывался в глаза и вглядывался, пока врач в нем не объяснил ему, брату человека и человеку, что ни брата,